Глава вторая. Чужой праздник. На сельский праздник мать Снежану не пустила. Нечего тебе там делать, раз со своими ровесниками обряд не проходишь. Обидно было девушке до слез. Раньше дома удерживали, потому что возрастом не вышло, а теперь дар помешал в обряде участвовать. «Мамочка, я в сторонке постою, чего мне сделается?» «Нет, сказано тебе», — сердилась Зула. «Люди спрашивать будут, почему не проходишь инициацию». «Скажу, что с двуликими прошла. Мы же с папой ночью к ним наведывались. Вот. Если бы ты там участвовала в обряде, сейчас дрыхла, как миленькая, а не скакала козочкой по избе». «Хорошо», — смирилась Снежинка, — «не пойду. А в город с Николкой обязательно поеду, и ты меня не удержишь». «Вот еще», — фыркнула Зула, — «я теперь взрослая». Или признаемся, что мне инициации еще 2 года ждать, чтобы кумушки на каждом углу это обсуждали?» «Вот как она заговорила», — огорчилась мать. «Волшебницей себя возомнила. Никто ей теперь не указ. Разве отца послушала бы? Да он опять пропал». Отпраздновать важное событие поселковая молодежь собиралась уже давно. Столько всего наметили, что и за год не управишься, не то что за день. Но тут уж как пойдет. Николка предупредил Снежану, чтобы не вздумала отказываться. Ладно, раньше мать не отпускала в город, боялась чего-то. Теперь девушке 18 исполнилось, сама вправе решать, родителей спрашивать незачем. На деле, конечно, до замужества или женитьбы, пока новая семья хозяйством не отделится, отца и мать по привычке слушали. Но так это в чем серьезном? Погулять, порезвиться можно и без спросу. «Все это так», — соглашалась Снежана, кивала Николке, а на сердце было тяжело. Сидели они рядом в санях, увозимых тройкой лошадей по дороге в город, а девушка все оглядывалась, старалась рассмотреть среди белых снегов родной хутор. Так страшно было, что больше никогда не обнимет маму, не уткнется носом в отцовское плечо, не поиграет с барином, не приласкает ослепшую Зорюшку. «Что загрустила?» — шептал ей на ухо Николка. «Мы теперь взрослые. Что захотим, то и сделаем. Даже пожениться можем, если согласишься». Снежана только улыбнулась в ответ. Чуть-чуть потеплело на сердце. Все-таки хорошо такого верного друга иметь. Николка не знает, что не оборотень она. Даже двуликую готов в жены взять. Одно плохо. Не чувствует Снежинка к парню ничего, кроме дружеского тепла. Какое же это веселье, зимний праздник! Мороз не особенно усердствовал. Снег сопровождал звонкой песней каждый шаг. На площади гудели трубы, грохотали барабаны, дребезжали бубны. Румяные лица, яркие одежды, сверкающие глаза и улыбки — вся эта круговерть опьянила деревенских ребят и девушек. Они перебегали от одного аттракциона к другому, от лотка с пирогами к гигантскому самовару. Кто-то покупал разноцветные леденцы, кому-то хотелось пряников, особенно отчаянные пробовали медовуху. «Колечка!» — звала разрумянившаяся Кира. «Смотри, какая гора! Вот бы прокатиться! Пойдем!» Из-под платка у девушки выбились вьющиеся, покрывшиеся инеем пряди, глаза блестели. Красавица Кира давно симпатизировала парню. А тот никого, кроме своей Снежинки, не замечал. Вот и теперь обернулся к ней, спрашивая: «Пойдешь?» «Идем, Снежана!» Кира умоляюще сложила руки в расшитых красной нитью варежках. У высокой, сколоченной из досок горы собралась толпа. Многие, даже взрослые дядьки, скатившись один раз, возвращались к ступеням и снова лезли вверх. Ух! Дух захватывал от скорости. Троица сельских гостей пристроилась в хвост очереди. Кира, не стесняясь, заигрывала, хлопала Николку по спине и плечам, будто бы снег отряхнуть хотела. Оба смеялись. Снежана замерла, расширив глаза. Ей почудилось, что деревянная конструкция не выдерживает забравшихся на нее людей и начинает заваливаться. «Стойте!» — закричала она. «Нельзя туда! Нельзя! Деток уводите!» Сама первой принялась отталкивать в сторону малышей и подростков. Продолжала кричать, объясняя недовольным матерям, что лезть на горку опасно. Николка тут же присоединился к ней и даже обругал Киру, которая назло несносной двуликой пробиралась к лестнице. Вскоре толпа поредела, Лишь на самой горке оставалось человек 5, так и не принявших предупреждение странной девицы всерьез. С оглушительным треском обломилась стойка, державшая верхнюю площадку, потом вторая и сразу же третья. Горка покосилась, оседая. Массивная лестница с 2 десятками ступеней начала падать на не успевших отойти людей. Среди них были Снежана, Кира и Николай. «А-а-а!» — завизжала Кира, бросилась бежать, но поскользнулась и упала, сбив с ног Снежану. Треснувшие бревна и ступени уже летели на них. Николай встал на пути у обломков, чтобы прикрыть девушек собой. Подняться Снежана не успевала. Она выставила руки перед собой и представила, как налетает ветер и защищает Николку плотной снежной стеной. В тот же миг прекратились все звуки. Девушка потеряла сознание. Очнулась она в теплом сумрачном помещении. Приподнялась на локте, преодолевая головокружение, осмотрелась. Небольшую комнату освещала заглянувшая в квадратное окно луна. Серебристая дорожка тянулась по чистому полу к Снежане. Всего в комнате 4 кровати, 3 из них застелены серыми байковыми одеялами. Рядом с каждой койкой узкая, выкрашенная в бежевый цвет, тумбочка. «Это больница», — догадалась девушка. «В палате больше никого. Значит, пострадала она одна?» Пошевелилась, проверяя, болит где-нибудь. Острой боли не почувствовала, мучила только слабость и тошнота. Хотела позвать медсестру или доктора, смогла лишь выдавить слабый стон. Голос не слушался, слишком много кричала на морозе. Медленно-медленно, чтобы не вызвать новый приступ тошноты, встала с кровати. Оглядела себя. Кто-то раздел ее, прежде чем уложить в постель. На Снежане остались теплые панталончики и рубашка. Юбку и кофту заботливо свернули и оставили в тумбочке. Валенки стояли рядом с кроватью. Шуба висела на крючке, в рукаве болтался платок. Идти в рубашке холодно, одеваться сил нет. Девушка сунула ноги в валенки, закуталась в платок и побрела к полураскрытой двери. За ней обнаружился узкий коридор с прямоугольником света, падавшим на пол из комнаты неподалеку. Там слышались мужские голоса. Держась за стенку и неторопливо переставляя ноги, Снежана продвигалась вдоль коридора. Сейчас она доберется до людей и попросит воды. Очень хотелось пить. «По-моему, ты выдумываешь, Тимоха», — басил невидимый мужчина. «Откуда в нашем городе беглая волшебница?» «Я тебе говорю, искали тогда, помнишь?» «Кого искали?» «Младенца потерянного, выкуп обещали». «Так кто же младенца?» «Годков-то сколько прошло?» «Выросла девчонка, вот и силу пробует. Горку завалила, чуть людей не погубила». «Нет, фрол, все наоборот было. Спасла она людей, стену снежную построила». «Хоть и так, нам-то что? Выкуп получить да погулять. Только надо первыми девку найти и князю, который выкуп обещал, письмо отправить». «Где ж ты ее разыщешь? Будешь по домам ходить, спрашивать, нет ли у вас волшебницы?» «Олох ты, Тимоха, так она и признается тебе. Раз уж княжеским шпионам ее не выдали, нам тем более правды не откроют». «Как же тогда?» «В газете объявление дадим, мол, разыскивается девушка, спасшая 1000 человек во время праздника. Награду пообещаем, сама и придет». «А мы ее цап-царап!» «Зачем же царап-то? Узнаем, где живет, да и все. С князя потребуем денег за ценные сведения». «А-а-а, ну ты голова, фрол!» «Сам знаю». Снежана стояла, прижавшись спиной к холодной стенке, и с трудом сдерживала крупную дрожь. Ей было очень страшно. Что, если ее прямо сейчас схватят и отдадут на расправу? Оглянулась, посмотрела назад. Дойдет ли до кровати? Нет, не дойдет. А пить хочется, терпеть невозможно. Как нарочно из комнаты доносился звон посуды. Недавние собеседники чаевничали. Еще немного постояв, девушка решилась выйти на свет. «Дядечки, напоите меня. Ужас, как во рту пересохло». Ноги совсем ослабли, колени стали подгибаться. Снежана оперлась на косяк и с мольбой смотрела на двух притихших мужчин. Тот, что выглядел старше, лет 60 приблизительно, поднялся и шагнул навстречу, обратившись к простоватому на вид товарищу. «Подвинь-ка стул, Тимоха, как бы не свалилась девчонка». Помогая Снежане сесть, посетовал. «Зачем ходишь? Лежать предписано». «Пить захотелось». Приняв чашку горячего травяного отвара и кусок сахара, девушка с благодарностью кивнула и сделала несколько торопливых глотков. Фрол наблюдал с прищуром и молчал, а Тимоха пустился в расспросы. «Чего там на площади случилось? Народ болтает, колдунья веселилась, горку обрушила». «Не знаю», — покачала головой девушка. «Не видела. Мы как раз хотели лезть, как все и затрещало. Я очень испугалась». «А снежную стену кто воздвиг? Разве не колдунья?» «Стену?» — Снежана изобразила удивление. «Не заметила. У меня темно в глазах стало. Ничего не помню». Она допила, поставила чашку на стол и покосилась на дверь. Тимоха хотел еще что-то спросить, но старший цыкнул на него сердито. «Видишь, худо ей. Проводи лучше в палату». Мужик недовольно поморщился, вставая. «Сам же говорил, что колдунью нужно искать. Вдруг это она и есть?» «Стала бы ведьма по больничному коридору шастать и воды просить. Уж наворожила бы себе что-нибудь». «И то верно», — хмыкнул Тимоха, помогая Снежане подняться. «Я и не подумал». Шаткая походка немощной пациентки окончательно убедила провожатого в непричастности ее к волшебству. Уложил в постель, накрыл одеялом и даже по голове ласково погладил, желая спокойной ночи. Да только опасалась Снежана уснуть. Прислушивалась к шорохам, не придут ли за ней княжеские сыщики. Утром в коридоре раздался голос матери. Та спорила с кем-то, уверяя, что сама за дочерью присмотрит лучше всякой больнички. «Нельзя ей по холоду», — бубнил незнакомый мужской голос. «Мне лучше знать, что моей кровиночке нужно», — причитала Зулла. «Незачем ей на казенных харчах голодать. Дома куриным бульоном напою, медом да малиновым вареньем попотчую, булок пышных напеку». «Так и быть, забирайте», — сдался доктор. «Только укутайте хорошенько, застынет в санях». «Не застынет», — обрадовалась женщина. «Я сеном дно забросала, а сверху овчинами застелила. В тулупчик отцовский заверну — не застынет». Снежана слушала с улыбкой и неторопливо одевалась. Слабость по-прежнему не позволяла шустрить. При каждом резком движении вело в сторону, а пальцы начинали подрагивать, как у столетней старухи. К саням она шла, опираясь на мать. Хорошо, что Зула была крепкой женщиной, почти волокла дочь на себе и только радостно приговаривала. «Ничего, ничего, домой приедем, мигом тебя подниму». Персонал вышел на крыльцо проводить не пожелавшую продолжать лечение пациентку. Доктор укоризненно качал головой, а санитар и сторож улыбались ночной знакомой и желали счастливого пути. Не слышала бы Снежана их разговора, ни за что бы не подумала, что эти люди хотят выдать ее жестокому князю. Как ни надеялась Зулла, что дочери дома станет лучше, этого не случилось. Снежинка спала, изредка открывая глаза, просила пить и снова засыпала. Пришлось приглашать берегиню. Ведунья зашла в избу, потянула носом воздух и строго спросила болящую. «Колдовала? Признавайся, жженым сахаром пахнет. Это от неопытности». «Тетечка», — испугалась Снежана, — «не говорите никому». «Чего не говорить?» — удивилась берегиня. «О моих способностях. Князь убьет, если узнает». «Этот может», — понимающе кивнула старуха, села на поданный хозяйкой табурет и всмотрелась в белое лицо девушки. «Не волнуйся, не скажу никому. Вчера Киру пришлось успокоительным отваром отпаивать. Все толдычило, мол, волшебница стену снежную построила, жизнь им с Николкой спасла, а двуличную погубила. Так, что ли?» «Не знаю», — искренне ответила Снежана. «Правильно. Я Кире сказала, что это хранитель севера вас всех уберег. Ты, если что случится, всегда на него ссылайся. Он не обидится». Ведунья кивнула на магический шар, лежащий на столе. «Откуда у тебя это?» Пришлось рассказать, как они с отцом навещали двуликих и беседовали с тамошним колдуном. Он, мол, и подарил. «Подержи в руках, силы и прибудут», — посоветовала Берегиня, вставая. «Только не переусердствуй». Она попрощалась, вышла в сени и только там шепнула матери. «Пусть пока по книжкам учится, а я заглядывать буду, вроде как с лечением, и что смогу, растолкую. В город не пускай, беззащитная она». «Я бы разве пустила?» — со вздохом ответила Зула. «Они же заладили. Взрослые, сами знаем, как поступать». «Ничего, не переживай. Девка с головой сообразит, что там опасно. Права она. Я теперь тоже вспомнила, как искали младенца. Недобрые это были люди. Ох, недобрые». Так потянулись дни вынужденного одиночества. Николка поначалу часто навещал больную подругу, но потом и он стал редко заглядывать. Снежинка не обижалась на него, дел у взрослого парня полным-полно. Когда становилось совсем скучно, садилась юная волшебница за стол, водила руками над шаром и звала своего братца. «Покажись мне, каков ты теперь?» Не сразу стало выходить колдовство. Когда все-таки увидела она русоволосого юношу, печально смотревшего на укрытые белой шубой поля, заколотилось сердечко быстро-быстро. Как же хочется встретить брата наяву, коснуться его, обнять, прошептать ласковое слово. Жаль, что это невозможно, ведь никто не знает, где его искать.